Глава 11. Бёрг и Стюарт. Остаток дня прошел в разговорах и прогулках. Путешественники бродили по берегам Виммеры, беседуя, восхищаясь красотой местности. Журавли пепельного цвета и ибисы уносились от них с хриплыми криками. Птица Атлас искала приюта в верхних ветвях дикого фигового дерева. Иволги и чеканы-каменщики суетливо перепархивали между великолепными стеблями лилейных растений, а зимородки прекращали свою рыбную ловлю. Только более цивилизованные попугаи, окрашенные во все цвета радуги, маленькие и веселые, с пунцовой головкой и желтой грудкой, и лори с красно-голубым оперением, сидя на верхушках цветущих каменных деревьев, продолжали свою оглушительную болтовню. Так, то отдыхая на траве у журчащих вод, то бродя по рощицам мимоз, наши путешественники до самого заката солнца любовались этой чудной природой. Ночь, наступившая после коротких сумерек, застигла их в полумиле от лагеря. Они направились к нему, ориентируясь не по полярной звезде, невидимой в южном полушарии, а по созвездию Южного Креста, сверкавшего на небосклоне, на равном расстоянии от зенита и горизонта. У мистера Олбинета был уже накрыт в палатке стол. Все уселись за ужин. Наибольший успех имело рагу из жареных попугаев, ловко подстреленных Вильсоном и искусно приготовленных Стюартом. Покончив с ужином, все стали искать предлога подольше не ложиться спать в эту чудесную ночь. Элен к общему удовольствию попросила Паганеля рассказать о путешественниках, исследовавших Австралию. Это, надо сказать, им давно уже было обещано. Паганель не заставил себя просить. Его слушатели растянулись у подножия великолепной Банксии, и вскоре дым сигар поднялся до ее тонувшей в ночном мраке листвы. Географ, полагаясь на свою неистощимую память, начал свой рассказ. «Друзья мои, вы должны помнить, и майор, вероятно, этого не забыл, имена тех путешественников, о которых я говорил вам на борту Дункана. Из всех, кто стремился добраться до центральной части Австралии, только четырем удалось пройти через этот материк с юга на север или с севера на юг. Бёрг это сделал в 1860 и 61 годах, МакКинли в 61 и 62, Лэнсборо в 62, Стюарт также в 62. О МакКинли и Лэнсборо я упомяну лишь мимоходом. Первый из них прошел от города Аделаида до залива Карпентария, а второй от залива Карпентария до Мельбурна. Оба они были посланы австралийскими организациями на поиски Бёрга. Он не возвращался, и ему уже не суждено было вернуться. Бёрг и Стюарт – вот те два исследователя Австралии, о которых я сейчас без дальних предисловий начну вам рассказывать. 20 августа начал Паганель. 1860 года Мельбурнское географическое общество отправило экспедицию, во главе которой стоял Роберт О. Гара Бёрг, бывший ирландский офицер. Его сопровождали 11 человек: Вильям Джон Уильс, выдающийся молодой астроном, доктор Беклер, ботаник Грей, молодой военнослужащий индийской армии Кинг, а затем Ландельс, Браги и несколько сипаев. 25 лошадей и столько же верблюдов везли на себе путешественников и их багаж и съестные припасы на 18 месяцев. Экспедиция направлялась на северное побережье к заливу Карпентария, но предварительно должна была исследовать берега реки Купера. Беспрепятственно перебравшись через реки Мёррей и Дарлинг, экспедиция достигла поселения Мениндис на границе колоний. Здесь было признано, что такое большое количество багажа очень обременительно. Это обстоятельство, да еще несколько резкий характер Бёрга, внесли разлад в отряд. Дело дошло до того, что Ландельс, ведавший верблюдами, отделился от экспедиции и вместе с несколькими погонщиками-индусами вернулся к берегам Дарлинга. Бёрг продолжал свой путь. Подвигаясь вперед, то по великолепным, обильно орошаемым пастбищам, то по каменистым безводным дорогам, он спустился к реке Купера. 20 ноября, после трехмесячного странствования, Бёрг устроил на берегах этой реки свой первый склад провианта. На этом месте путешественники на некоторое время задержались, так как им никак не удавалось найти такую дорогу на север, где можно было рассчитывать на наличие воды. С большими трудностями они добрались до пункта, находящегося на полпути между Мельбурном и заливом Карпентария. Признав это место подходящим для сторожевого поста, они обнесли его изгородью и дали ему название Форт Уильс. Здесь Бёрк разделил свой отряд на две части. Одному отряду, возглавляемому Браги, предстояло остаться во вновь созданном форте в течение 3 месяцев. А если хватит провианта, то и дольше, и ожидать возвращения другого отряда. Этот второй отряд состоял из самого Бёрка, Кинга, Грея и Уильса. Они взяли с собой 6 верблюдов и съестных припасов на 3 месяца, а именно 300 фунтов муки, 50 фунтов риса, 50 фунтов овсяной муки, 100 фунтов сушеного лошадиного мяса, 100 фунтов соленой свинины и сала, а также 30 фунтов сухарей. Взятых продуктов должно было хватить на путешествие в 600 лье в оба конца. И вот эти 4 человека отправились в путь. С трудом перебравшись через каменистую пустыню, они достигли реки Эйр, до берегов которой доходил в 1845 году Стюарт. Отсюда, держась как можно ближе к 140-му меридиану, они направились к северу. 7 января они под палящим солнцем пересекли тропик. Порой их вводили в заблуждение соблазнительные миражи. Они часто страдали от жажды, правда, время от времени их снабжали водой сильные грозы. Кое-где они встречали бродячих туземцев, которые относились к ним довольно радушно. В общем, надо сказать, путь их, не преграждаемый ни озерами, ни большими реками, ни горами, не представлял особенных трудностей. 12 января на севере показалось несколько холмов из песчаника, в их числе так называемая гора Форбса. А дальше пошли одна за другой гранитные горные цепи. Здесь двигаться вперед стало очень утомительно. Животные еле плелись, порой совсем отказываясь идти дальше. Мы все еще среди горных цепей. «Наших верблюдов от страха бросает в пот», — писал Бёрк в своем путевом дневнике. Однако же исследователям благодаря их энергии удалось добраться сначала до берегов реки Тернер, а затем и до верхнего течения реки Флиндерс, которую в 1841 году видел Шток. Неся свои воды среди зарослей из пальм и эвкалиптов, Флиндерс впадает в залив Карпентария. Там уже сказывалось множеством болотистых мест близость океана. Один из верблюдов погиб в болоте, а остальные отказались идти дальше. Кинг и Грей принуждены были остаться с ними. Бьорк и Уиллис продолжали вдвоем двигаться к северу, и, преодолев трудности, о которых весьма смутно упоминается в дорожном дневнике Бьорка, они достигли болотистого места, заливаемого морским приливом. Но самого океана они так и не увидели. Произошло это 11 февраля 1861 года. «Значит, им не удалось продвинуться дальше?» — спросила Элен. «Нет, сударыня», — ответил Паганель. «Болотистая почва уходила из-под ног, и им оставалось только попытаться вернуться к своим спутникам, оставшимся в форте Уильс. Поистине печальное возвращение. Слабые, изнуренные, едва передвигая ноги, дотащились они до Грея и Кинга». Отсюда экспедиция, спускаясь к югу, по уже пройденной дороге направилась к реке Купера. Нам неизвестны в точности все перипетии опасности, муки этого путешествия, ибо в дорожном дневнике нет соответствующих записей, но, несомненно, все это было ужасно. В апреле в долину Купера прибыли только 3. Грей изнемог под тяжестью пути и скончался, 4 верблюдов погибли. Однако доберись путешественники до форта Уильс, где ждал их Браги со своим складом провианта, и они были бы спасены. Они удвоили усилия и брели еще несколько дней. 21 апреля показались, наконец, ограда форта. Они входят, и что же? В этот самый день, тщетно прождав 5 месяцев, Браги ушел из форта Уильс. «Ушел?» — воскликнул Роберт. «Да, ушел по роковой игре случая». И, судя по оставленной Браге записке, всего за каких-нибудь 7 часов до их появления. Нечего было и думать догнать его. Несчастные, брошенные на произвол судьбы люди немного подкрепились оставленными на складе продуктами, но у них не было средств передвижения, а до реки Дарлинга оставалось еще целых 150 лье. Тут Берку пришла в голову мысль идти к австралийским поселениям, находящимся у подножия горы Нгопелес, 60 лье от форта. И вот, несмотря на то, что Уиллис был против этого плана, трое путешественников пустились в путь. Из двух еще уцелевших верблюдов один утонул в тенистом притоке Купера, а другой был не в силах больше сделать ни шагу. Пришлось прикончить верблюда и питаться его мясом. Вскоре припасы иссякли. Трем несчастным пришлось питаться только нарду, съедобным водяным растением. Отдалиться же от реки Купера они не могли, так как в стороне от нее нет воды, а взять воды с собой им было не в чем. Хижина, в которой они ночевали, сгорела вместе со всеми дорожными принадлежностями. Они были обречены на гибель. Оставалось лишь умереть. Берг подозвал к себе Кинга и сказал ему: «Мне осталось жить всего несколько часов. Вот мои часы и мой дневник. Когда я умру, вложите в мою правую руку пистолет и оставьте меня так, не зарывая». Это было последнее, что сказал Берг. На следующий день, в 8 часов утра, его не стало. Кинг, растерянный, обезумевший от ужаса, бросился искать туземцев. Вернувшись, он застал мертвым и Уиллиса. Самого Кинга приютили туземцы. У них нашла его в сентябре экспедиция Говита, которая одновременно с экспедициями Лэнсборо и МакКинлия была послана разыскивать Бёрка. Таким образом, из четырех исследователей, предпринявших переход через австралийский материк, уцелел лишь один. Рассказ Паганелли произвел на всех слушателей тяжелое впечатление. Каждый думал о капитане Гранте, который, быть может, подобно Бёрку и его спутникам, бродил по этому роковому материку. Удалось ли, потерпев кораблекрушение, избежать участи отважных исследователей? Это сопоставление было так естественно, что слезы заблестели на глазах Мэри Грант. «Отец мой, бедный мой отец!» — прошептала она. Мисс Мэри!» — воскликнул Джон Манглс. «Чтобы подвергнуться всем этим бедам, нужно отважиться проникнуть внутрь материка, а капитан Грант, как Кинг, попал к туземцам, и как Кинг будет спасен. Ваш отец никогда не был в таких страшных условиях». «Никогда», — подтвердил Паганель. «И я еще раз говорю вам, дорогая мисс Мэри, что австралийцы очень гостеприимны». «О, если бы это было так», — промолвила молодая девушка. «Ну а Стюарт?» — спросил Гленарван, желая отвлечь своих товарищей от этих грустных мыслей. «Стюарт?» — отозвался ученый. «О, ему больше повезло. Еще в 1848 году Джон МакДуаль Стюарт начал свои путешествия по Австралии, отправившись вместе с другим путешественником, однофамильцем, в пустыню, простирающуюся к северу от Аделаиды. В 1860 году Стюарт, имея в своем распоряжении всего двух человек, тщетно пытался проникнуть вглубь Австралии, но он был человек, не способный падать духом из-за неудач. 1 января 1861 года он во главе 11 смелых спутников покинул реку Чемберс и остановился всего лишь в 60 лье от мыса Карпентария. Пересечь весь этот опасный материк он так и не смог. Из-за недостатка съестных припасов пришлось вернуться в Аделаиду. Все же Стюарт отважился еще раз попытать счастье и организовал третью экспедицию. На этот раз ему суждено было достигнуть цели, к которой он так пылко стремился. Парламент Южной Австралии поддержал это новое начинание и постановил выдать Стюарту пособие в 2000 фунтов стерлингов. Стюарт, обладая уже опытом исследователя, принял все меры предосторожности. Друзья его, естествоиспытатель Уотергоус, Фринг, Кэкуик, а также его бывшие спутники Вудфорд, Олд и другие, в общем, 10 человек, присоединились к нему. Он взял с собой 20 бурдюков из американской кожи, каждый из которых может вместить 7 галлонов воды, и 5 апреля 1862 года его экспедиция в полном составе уже находилась в бассейне Ньюкасл-Уотер за 80 градусом южной широты, в том самом пункте, дальше которого Стюарт не смог продвинуться. Дальнейший путь экспедиции лежал приблизительно вдоль 131-го меридиана, то есть на 7 градусов отклонялся на запад от маршрута Бёрка. Базой этих новых исследований должен был служить бассейн Ньюкасл-Уотер. Стюарт тщетно старался пройти через окружающие его густые леса на север и северо-восток. Также не удалось ему достичь на западе реки Виктории. Ему преграждала путь непроходимая чаща кустарников. Тогда Стюарт решился перенести свой лагерь в другое место, и ему удалось раскинуть его немного севернее, среди Анговеровых болот. Отсюда, идя к востоку, он встретил на своем пути среди равнин, поросших травой, ручей Дейли, и поднялся по его течению приблизительно миль на 30. Местность становилась чудесной. Роскошные пастбища восхитили и обогатили бы любого скватера. Эвкалипты изумляли своей вышиной. Восхищенный Стюарт продолжал продвигаться вперед. Он достиг берегов реки Стангуэй и ее притока Ропер-Крик, открытого Лейхартом. Река эта несет свои воды среди великолепных пальмовых рощ, достойных детищ этого тропического края. Здесь жили туземные племена. Они радушно приняли исследователей. От этого пункта экспедиция направилась к северо-западу, разыскивая среди почвы, покрытой песчаником и железистыми горными породами, истоки реки Аделаиды, впадающей в залив Ван Димена. Путь ее идет по области Арнгейма, среди зарослей дикой капусты, бамбуков, сосен и панданусов. Река Аделаида делается все шире, а берега ее становятся болотистыми. Чувствуется близость моря. Во вторник, 22 июля, Стюарт разбил свой лагерь среди болот Фриш-Уотер. Его продвижение очень затрудняли бесчисленные ручьи, и он решил послать троих из своих спутников на поиски более проходимых дорог. На следующий день, то огибая непроходимые водные пространства, то увязая в топях, Стюарт выбрался на более высокие места, поросшие травой. Тут и там виднелись рощицы каменных деревьев и каких-то деревьев с волокнистой корой. Носились стаи ибисов, гусей и каких-то чрезвычайно пугливых водяных птиц. Туземцев вблизи не было, и только вдалеке виднелись дымки их кочевий. 24 июля, через 9 месяцев после своего выступления из Аделаиды, Стюарт, желая достигнуть в этот же день берега океана, отправился к северу в 8 часов 20 минут утра. Местность, по которой он двигался, холмистая почва, усеянная железной рудой и обломками горных вулканических пород. Деревья становились низкорослыми, перед глазами открывалась широкая долина с наносной почвой, окаймленная деревцами. Стюарт отчетливо слышал шум прибоя, но ничего не говорил своим спутникам. Они вошли в рощицу. Стюарт сделал несколько шагов, и он на берегу Индийского океана. «Море! Море!» — закричал изумленный Фринг. Прибежали остальные члены экспедиции и приветствовали троекратным продолжительным «Ура!» Индийский океан. Австралийский материк был пересечен в четвертый раз. Ручья раскинули лагерь. На следующий день Фринг отправился на разведку. Надо было выяснить, можно ли с юго-запада подойти к устью реки Аделаиды. Местность оказалась слишком болотистой для лошадей, и пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Стюарт выбрал на поляне высокое дерево, срубил его нижние ветки, а на верхушке водрузил флаг. На коре дерева были вырезаны следующие слова: «Ищи под землей на 1 фут к югу». Если какой-нибудь путешественник когда-либо разроет землю в указанном месте, то он найдет там в жестяной коробке документ, каждое слово которого врезалось в мою память. Великое исследование и переход с юга на север Австралии. Исследователи, возглавляемые Джоном Макдуаль Стюартом, достигли этого места 25 июля 1862 года. Перед тем они пересекли весь австралийский материк от Южного моря до берегов Индийского океана, пройдя через центр этого материка. Они покинули город Аделаиду 26 октября 1861 года, а последний населенный пункт английских колоний в северном направлении 21 января 1862 года. В память этого счастливого события они водрузили здесь флаг с начертанным на нем именем главы экспедиции. Все обстоит благополучно. За этим следуют подписи Стюарта и его спутников. Так было увековечено это крупное событие, слух о котором прокатился по всему земному шару. А свиделись ли эти мужественные люди со своими друзьями на юге? — спросила Элен. «Да», — ответил Паганель, — «добрались до юга все. Но чего это им стоило? Больше всех страдал Стюарт. Когда он двинулся обратно в Аделаиду, здоровье его было очень расшатано цингой. В начале сентября болезнь стала так прогрессировать, что Стюарт уже потерял надежду когда-либо увидеть обитаемые места. Он был не в силах держаться в седле и подвигался вперед, лежа на носилках, прикрепленных к двум лошадям. В конце октября у него началось кровохарканье, совершенно его истощившее. Пришлось убить одну из лошадей, чтобы сварить ему бульон. 28 октября Стюарт чуть было не умер, но вдруг наступил спасительный кризис, и 10 декабря маленький отряд в полном составе достиг первых поселений. 17 декабря жители Аделаиды встречали Стюарта, но здоровье его все же было подорвано, и вскоре, получив от географического общества большую золотую медаль, он на судне «Инд» отплыл на родину в Шотландию. «А после смерти Стюарта никто из путешественников не пытался делать новые открытия?» — спросила Элен. «Как же?» — ответил Паганель. «Я не раз упоминал вам о Лейхарте. Путешественник этот уже в 1844 году совершил замечательное путешествие на север Австралии. В 1948 году он организовал вторую экспедицию, на этот раз на северо-восток Австралии. Вот уже 17 лет, как о нем ничего не слышно. В прошлом году ботаник доктор Мюллер из Мельбурна открыл подписку для сбора средств на организацию экспедиции для поисков Лейхарта. Нужная для экспедиции сумма была в короткое время собрана, и отряд скваторов во главе с Мак-Интром покинул 21 июня 1864 года Парао. Сейчас, когда я рассказываю вам об этой экспедиции, она, вероятно, уже далеко углубилась внутрь страны. Пусть же поиски Лейхарта увенчаются успехом. Пусть и мы сами, подобно этой экспедиции, также отыщем дорогих нам друзей». Так закончил географ свое повествование. Час был поздний. Поблагодарив Паганеля, слушатели разошлись. Несколько минут спустя все уже мирно спали. Только птицы-часы, спрятавшись в листве белого камедного дерева, равномерно отбивали секунды этой безмятежной ночи.